воду из него на ночь выпускают?» «Решил заодно искупаться?» — хохотнул Грег. Но Лу сразу же ухватилась за эту мысль. «Погоди, погоди. Если выпускают, то наружу должна выходить какая-нибудь труба. И если она достаточно широкая, воду они выпускают», — посерьезнел Грег. «Я сам видел. Можно вообще-то попробовать». «Пробовать нужно мне», — заявила Лу. «Я самая маленькая». «Сходим поищем», — предложил Даниэль. «На месте разберемся, большая или маленькая». Они покинули фургон, двинулись к пробивавшемуся из-за деревьев свету. Небо чуть прояснилось, воздух посвежел, но холода они не ощущали. Даниэль, держа Лу за руку, шел впереди, Грег за ними. Асфальтовая лента, ведущая к поместью Дэна, пролегала в шагах в 20 от них. В ту или другую сторону не проехала ни одна машина, что почему-то обнадеживало Даниэля. «На дороге ни в коем случае показываться нельзя», — прошептала Лу. «Она может каким-либо способом контролироваться». «Нам она и не нужна», — так же тихо ответил Даниэль. «Благо твой дядя позаботился, чтобы окружала его полезная для здоровья растительность. Почти к самому забору подступает. Есть где укрыться». «Угадать бы еще, с какой стороны труба выходит», — вздохнул Грег. «И что это вообще за труба такая?» «Там одна стена гаражами занята. Вряд ли под ними тянули», — предположил Даниэль. «Зайдем с другой. Тем более, что по ту сторону неподалеку озеро. Умники!» — иронично заметила Лу. Даниэль изобразил восхищение. «Ты удивительно проницательна. Философский склад ума. Быть тебе главным редактором самой престижной газеты». «Если из этой не выпрут», — сразу поскучнела Лу. «Два дня уже не показываюсь, не звоню. Шеф таких закидонов не любит. Разберется со мной быстро». «Не переживай, мое солнышко, он мой приятель», — тряхнул ее ладонь Даниэль. «Отобьемся». «Пита ты тоже называл приятелем», — не преминула заметить Лу. «Месяц мой ясный». «Да перестаньте вы», — взмолился за их спинами Грег. «Расчирикались воробушки, и без того с души воротит». Воробушки сочли за лучшее не заводиться с ним, отмолчались. Догадывались, как все сильнее нервничает Грег, приближаясь к месту, где могла томиться его Нэнси. К тому же бетонная стена возвышалась уже не более чем в полусотне шагов от них. Следовало быть предельно осторожными и внимательными. Вскоре это расстояние сократилось до десятка. Они укрылись за старым деревом, собираясь с духом перед финальным броском. Грег выглядывал из-за ствола с одной стороны, Лу и Даниэль с другой. Длинному Даниэлю шапочка, стоявшая впереди Лу, нисколько не мешала рассмотреть все в подробностях. Боковая стена была сплошная, высоченная, в два, наверное, Даниэлевых роста. Если бы и не покрывала ее колючая проволока, перелезть вряд ли удалось бы. И освещалась она хорошо, что оптимизма тоже не прибавляло. Деревья поблизости от нее уже не росли, лишь какие-то чахлые